Глава вторая. Несданный зачет вывел меня из равновесия. И когда шла в свою комнату, думать ни о чем другом просто не могла. Я уже третий год училась в Королевской академии магических искусств на самом непрестижном факультете — бытовой магии. Не то чтобы меня печалил этот факт или делал изгоем, просто на вершине первенства всегда были боевики. Следом за ними шли стихийники, как одна из моих соседок по комнате, черноволосая Стеффи. Ну, или Пифи, как Элси. А бытовая магия скучна и лишена романтизма. Поэтому туда поступали с меньшим желанием. Впрочем, я сделала такой выбор сознательно. Я не сильна ни в одной из сфер, но все они мне доступны. Маг-универсал — это значительно удобнее, чем кажется на первый взгляд. Я не могу создавать ураганы, но способна высушить волосы, используя силу ветра. Не устрою пожар, а вот маленький костерок — пожалуйста. Не смогу вернуть человека, шагнувшего за черту жизни, но облегчу головную боль или уберу зуд при аллергии. Я была крайне довольна тем, что все эти умения мне доступны, и меня бесило, что пользуюсь я ими, пока кривовато. Размышляя об этом, добралась до нашей комнаты, толкнула дверь и испуганно замерла на пороге. На моей кровати лежал парень. Точнее, молодой мужчина, лет 25 или, может, чуть младше. Он казался огромным, и моя кровать плохо вмещала все эти мускулы. Черные волосы, длинные ноги, с которых он не удосужился снять массивные ботинки, и шикарный торс. Торс скрывала рубашка, но я обладала хорошим воображением и могла себе представить. Во рту пересохло, и у меня напрочь пропал дар речи. Черноволосый увлеченно разглядывал какую-то яркую листовку. Я готова была поклясться, что она имела отношение к отбору. Кто же он? Демона забери. Глубокомысленно изрекла и тут же замолчала. В нашей комнате появился дико привлекательный парень, и я единственное, что могу сказать, это «Ты, наверное, Верена?» Как ни в чем не бывало, спросил он. «Привет, я Дан. Скажи, кто из вашей комнаты оказался феерически глуп и ввязался в эту позорную демонщину?» Он потряс листовкой, а я совсем растерялась. Второе прозвучало совсем уж глупо. Парень иронически приподнял бровь и выжидающе на меня посмотрел. А я не знала, что ответить. Пока соображала, дверь за моей спиной распахнулась, я едва успела отпрыгнуть в сторону. «Дан, какого тролля ты тут забыл?» С криком влетела в комнату Стеффи. «Нехорошо так реагировать на приезд брата, птичка-говорун!» Хмыкнул он, не меняя позы, и я расслабилась. Про брата Стеффи за 3 года я только слышала, видеть не доводилось, поэтому мне и в голову не пришло, что он мог к нам заглянуть. Но когда эти двое стояли рядом, сомнений в том, что они брат и сестра, не возникало. Оба высокие, статные, с черными волнистыми волосами и смуглой кожей. Только глаза у Дана темнее. Издалека они казались вишневыми. У Стеффи же были обычные карие. «Нехорошо вваливаться без предупреждения в комнату девушек!» — парировала подруга и воинственно задрала подбородок. «Мне это позволяют родственные узы. К тому же...» Он демонстративно потряс листовкой. «У меня есть шанс спасти кого-то из вас от неосмотрительно глупого поступка». «Не меня», — тут же с ужасом открестилась подружка. «Я только наблюдать буду». «Вот ты сейчас, сестренка, разом выросла в моих глазах. И кто же у вас так сглупил?» Предательница пожала плечами и ткнула в меня пальцем. «Она». «Правда, что ли?» Дан даже приподнялся на локте, словно пытался меня получше разглядеть. «Ты хоть представляешь, какие испытания тебя ждут и как проходит отбор?» «Нет», — пробормотала я. «Откуда?» Почему-то растерялась из-за напора и непосредственности брата с сестрой. Даже не сообразила уточнить, что решение участвовать в отборе было принято без моего ведома. Но это не важно. Я же согласилась. Список испытаний менялся каждый год, поэтому подробности отбора знали только те, кто в нем участвует. До остальных доходили лишь слухи и рассказы о разных, порой весьма неприятных заданиях. Сколько в этих сплетнях правды, никто не знал. «Ну тогда лови! Прикоснись к прекрасному!» Дан кинул в меня листок. Я на автомате поймала, прочитала и замерла, понимая, что, наверное, начинать вообще не стоит. Первое задание было идиотским и опасным. Сверхидиотским и крайне опасным. Даже странно, что его огласили публично. Впрочем, сейчас предстоял отборочный тур. Сам отбор начнется после него, для тех, кто успешно справится с этим. «Не могу сделать такое», — сказала я и сглотнула. Захотелось выкинуть листовку подальше. «Что ты не можешь сделать?» В нашу комнату заглянула Элси и строго посмотрела на всех собравшихся, потом, заметив листовку, закрыла дверь во избежание лишних ушей. «Это задание, да?» — требовательно спросила она, откинув на спину светлую гриву. «Это не задание!» — я потрясла листовкой. «Это издевательство, и в таком я участвовать точно не буду. Никогда не отличалась суицидальными наклонностями». «Конечно, издевательство!» Дан пожал плечами. «Давай смотреть правде в глаза. Ты явно не первая красотка курса. Да и не вторая тоже». «Ну и при чем тут это?» Взъярилась на брата Стеффи. А я не могла оторвать взгляд от задания. Даже то, что меня откровенно обозвали не красавицей, не обидело. Я и так знала, что самое обычное, и никогда не страдала по этому поводу. Не всем дана незаурядная внешность, и если природа тебя не наградила этим даром, то смысл злиться. Злись, не злись, а все равно не сделаешь себе другой нос, разрез глаз и не удалишь пару ребер. Точнее, можно все, но мне не хотелось думать, какой ценой. И не только в материальном плане. «Притом», — спокойно отозвался парень, — «цель первого испытания — выбросить из отбора всех несоответствующих, тех, кто не отвечает определенным критериям и кого не хотят видеть в качестве кандидаток». «Несоответствующих чему?» — сощурилась я, начиная злиться. «Ладно, не красавица, но еще и несоответствующая, причем настолько, что меня нужно выкинуть на первом же задании. Это обидно». «Ну...» — он сморщился, явно не желая продолжать. «Давай же, Данчик!» — насела на него моя соседка и сестра парня по совместительству. «Ну, всегда есть особенная группа студенток. Самых умных, симпатичных, популярных. Стеффи, вы, здесь собравшиеся, не в их числе. А королевой становится одна из них. Это не значит, что вы хуже!» Тихо закончил он, осознав, что уровень напряжения в комнате значительно поднялся. «И что?» Мне показалось еще чуть-чуть, и Стеффи вцепится брату в волосы. «А то!» — он говорил с нами, как с неразумными. «Прочитай свое задание, Вир!» Никто еще так быстро и нахально не сокращал мое имя. Я хотела возмутиться, но потом плюнула. В конце концов, Стеффи он вообще обозвал птичкой-говоруном. «Сегодня ночью при магическом свидетеле украсть из комнаты магистра Нокса носок», — прочитала как приговор. «Ничего себе!» — изумилась Элси. «А у Эссель сорвать цветок с клумбы перед главным входом! Я слышала, она рассказывала подружкам!» «А я что говорю?» «Не могу!» — пробормотала я. «Только не Нокс!» Видимо, на моем лице промелькнуло нечто такое, что заставило Элси спросить. «Ты, кстати, курсовик-то сдала?» «Нет!» — зашипела я, а злость снова всколыхнулась. Пришлось рассказать подружкам о своем позоре и участии в нем Эссель. «Теперь она сорвет цветок и пройдет дальше. А я получила дурацкое задание и несданную сессию. Как же все бесит!» «Она обнаглела, и ее надо приучить!» — возмутилась Элси. «Отбор отбором, но она взяла деньги за работу, которую не выполнила». «Согласна», — кивнула Стеффи. «И этот этап ты обязательно должна пройти, ей назло». «И встреть еще больше», — уточнила я. «Мы тебе поможем!» — яростно заявили девчонки. «И Дан тоже!» — добавила Стефи, которая не сводила взгляд с брата. «А я-то тут при чем?» — сполошился парень, который внезапно понял, что попал. «Я вообще случайно в гости заехал, и все. «А ты у нас будешь консультантом? Ты знаешь, как все происходит. И вообще наделен многими полезными качествами!» Начала наступать на него Стефи. «Хорошо», — сдался Дан. «Мне самому интересно». «Вы сошли с ума», — резюмировала я, бросила сумку на стул и, подвинув Дана, уселась на свою кровать. «Кто в здравом уме и твердой памяти полезет в покое к магистру Ноксу воровать, страшно сказать, носок?» На меня уставились три пары глаз, и в каждой читался ответ, который мне совершенно не нравился. «Я даже не знаю, где он живет», — предприняла последнюю попытку, понимая, отвертеться уже не выйдет. «Я знаю», — отозвалась Элси, и в ответ на ее слова в комнате установилась гробовая тишина. «Ну зачем вы так смотрите? В прошлом году меня отправляла за ним наша старая горгулья, митресса Примоун. Думала, он перепутал пары. Но Нокс просто опаздывал. Мы с ним в дверях его комнаты столкнулись». «Это бред!» — отмахнулась я. «Не то, что ты знаешь, где живет магистр Нокс. А вообще, все это бред. Сама ситуация, задание, отбор. К тому же, смотрите, тут сказано, сдать свои труды нужно завтра до первой пары. Магистр будет дома. Все нормальные люди ночью сидят по домам. Не могу же я просто прийти и попросить у него носок на удачу». «А почему нет?» — хмыкнула Стефи, а я поежилась от перспектив. «Нет уж, общения с магистром Ноксом мне хватило, а еще придется встретиться для пересдачи». «А по поводу ночи я бы поспорил», — протянул Дан и мечтательно улыбнулся. «Ну вот магистр точно будет у себя». «Это однозначно», — подтвердила Стефи. «Мне кажется, он и развлечения просто несовместимы». «Я знаю, когда его теоретически может не быть дома», — загадочно протянула Элси. «И когда же?» «Ну, скажем, уже вот совсем скоро». «Точно ведь», — поддержала ее Стефи. «Ужин». «А если он пропустит ужин?» Сдаваться на милость этих интриганок совсем не хотелось. «Кто в здравом уме пропустит ужин?» Так искренне изумились девчонки, что я мысленно застонала. «Да, города пилить и пилить, а еды больше не дадут до утра». С этим аргументом поспорить было сложно. «И как мы узнаем, вышел он уже или нет? Будем караулить под дверью? А как попадем внутрь? Вряд ли он оставит открытой дверь». «А вот тут нам поможет наш Данчик. Правда, Данчик?» — с нажимом произнесла Стефи. Данчик вздохнул, сморщился, но согласно кивнул. «Как?» — уточнила я. «У меня папа из клана Ночи», — помявшись, признался черноволосый, словно стеснялся такого родства. «То есть вы сводные?» — подозрительно уточнила Элси. «Ну, типа того», — пояснила Стефи. «Дан у нас унаследовал некоторые вампирьи качества». «Нет бы какие полезные!» — печально вздохнул парень. «Умение оборачиваться в летучую мышь очень полезно», — не согласилась Стефи. «Особенно нам и сейчас». «Я влечу к вашему преподу в форточку, все разведаю», — покорно согласился братик. «Оставлю дверь открытой, и ты, Вир, войдешь из коридора. Все просто. Там останется только стащить носок». «А если форточка будет закрыта?» — засомневалась я. Но девчонки впали в азарт и не собирались сдаваться. «Есть каминная труба!» — с восторгом заявила Элси, и ее глаза загорелись. «В трубу не полезу. Там темно и страшно». Отмахнулся Дан и даже руки на груди скрестил, чтобы выглядеть солиднее. «Тогда ищи открытую форточку», — безапелляционно сказала Стефи и выразительно покосилась на окно. «А дверь ты как откроешь? Зубами?» — уточнила я, пока еще смутно представляя схему нашего проникновения в святая святых. «Ну почему же?» — обиделся Дан. «Зачем зубами? Руками? Обратно обернусь». «А носок за меня стырить не сможешь?» — с надеждой спросила я. «Нет, это ты должна сделать сама. Не забудь вызвать магического свидетеля. Призови кого-нибудь из низшего мира с кратковременной привязкой, чтобы демон зафиксировал факт выполнения задания. Ему и передашь артефакт, чтобы он доставил его судьям». «Под артефактом ты имеешь в виду носок магистра?» «Фу, мне даже думать противно». «Вроде нигде в задании не сказано, что носок должен быть ношенным», — подала голос Элси. «Мне все это не нравится», — простонала я, потерев виски. Началась головная боль. «Может быть, ну его, весь отбор. Правда, совсем не хочется участвовать в этой авантюре». «Верена», — обратились ко мне девчонки хором, — «ты должна утереть нос Эсель. Или позволишь ей чувствовать себя победительницей еще до начала состязания?» На меня смотрели очень пристально и ждали ответа. Отомстить я, конечно, хотела, но совсем не была уверена, что потяну. Впрочем, с такой поддержкой, возможно, удача мне улыбнется. Подружки у меня верные и очень активные, иногда даже слишком. Хотелось верить, что в данной ситуации это пойдет на пользу. Да, у меня ноги не от ушей растут, и волосы недостаточно блондинистые. Зато есть друзья. А еще я просто зверски зла. Хорошо, Дан, иди, проверяй, на месте ли магистр. А я пока переоденусь. После этих слов, означающих полное согласие, лица находящихся в комнате посветлели. «Только смотри у меня!» — добавила строго, чтобы хоть чуть-чуть стереть самодовольную улыбку парня. «Для него все это просто развлечение. Случись что, проблемы возникнут у меня». «Все будет в лучшем виде», — тут же пообещал он. «Но давай сделаем так. Я проберусь в комнату через окно, тебе открою, и ты сразу зайдешь. А то, пока я летаю, он может вернуться». «А когда магического помощника вызывать?» «Там и вызовешь. Знаешь же, они сильно шумные. Зачем заранее таскать с собой непредсказуемое существо?» Доводы друзей казались очень логичными, но ситуация мне все равно не нравилась. Я не была пифией, но сейчас очень четко чувствовала, что в ближайшее время скучать не придется. Дан радостно подскочил с кровати, и к потолку взмылась маленькая серая летучая мышка, а одежда парня опала на пол смятой кучкой. «То есть он собрался открывать мне дверь голым?» — пронеслось в голове, и я бы обязательно уточнила этот момент у самого Дана, но летучий мышь уже вылетел в окно. «Я была против, и вы это знаете», — сообщила я девчонкам. «Если меня выгонят из академии, это останется на вашей совести». «С чего вдруг тебя выгонят?» — спросила Стефи. «Представьте, если он меня поймает». «Что-нибудь соврешь». «Понимаете, из-за выходки Эсель я вообще не уверена, что сдам эту сессию. И, честно сказать, не хотела бы усугублять ситуацию и лишний раз попадаться магистру на глаза». Тем более за кражей носка из его покоев. От одной мысли о такой перспективе меня прошиб холодный пот. «Я не вижу ничего плохого в обозримом будущем», — выдала последний аргумент Элси. «И отчисления твоего не вижу. У тебя все будет хорошо. Ну, мне так кажется». «Ты всего лишь на третьем курсе», — возразила я. «У вас еще даже не было спецпредметов». «У меня сильная интуиция, и вообще нам с первого курса говорят одну вещь». «И какую?» — устало спросила я, понимая, что бесполезно перечислять ситуации, в которых хваленая интуиция подружки давала сбой. «Очень важен позитивный настрой. Думая о плохом, ты приманиваешь неудачу и проклятие невезучести. Я не думаю о плохом. Я анализирую ситуацию. Это разные вещи. А вот и анализируй в позитивном ключе, велела Стефи. Хочешь, я тебе для храбрости налью папиного фирменного огненного зелья? Самогона, что ли, своего убойного? Прищурилась Элси. Оно для храбрости, конечно, хорошо. Но ты же знаешь, как Верена пьянеет. От запаха. Пусть идет на трезвую голову. Да уж, я поежилась. Как-нибудь обойдусь без допинга.